Глава 15. Возвращение блудного папы. «Это мой папа!» Анита сказала это давно, но ее слова до сих пор звучали у меня в ушах. Я находилась в таком шоке, что не могла ни извиниться, ни что-то предпринять. Я же девочку сиротой посчитала. Маугли из волшебного мира, которой приходится бороться с жуткими монстрами за выживание. И в помощниках у нее лишь безголовый рыцарь, болтливый кот и лазерное привидение. А ну, вон как оказалось, папа. Девочка стояла рядом и тоже смотрела на бесчувственного мужчину. «Хороший удар», — проговорила она. «Прости», — все-таки выдавила я. «Я похвалила тебя», — искоса глянула она. «Мало кто может уложить самого великого Устина». «Устин?» — прошептала я имя отца моей приемной дочки. «Вот и познакомились». Оцепенение спало мгновенно, и я быстро опустилась на колени. Проверила пульс пострадавшего, ощупала голову. «Хорошая шишка». Качественная. Но рано или поздно мужчина очнется. И что тогда? Но почему ты мрачнела каждый раз, когда я пыталась спросить о родителях? Удивленно посмотрела я на малышку. Отчего у тебя глаза были на мокром месте? Не то. Зачем тебе я? Я думала, он уже никогда не вернется. Виновато улыбнулась она и дотронулась до моих волос. «А ты? Ты нужна мне. Я всегда хотела маму. И мне с тобой хорошо». Она вдруг порывисто обвила руками мою шею. «Не бросай меня». Я машинально прижала к себе ребенка и пообещала. «Да ни за что». Глянула на Устина и нахмурилась. «Оставить милую девочку на отца, который бросает дочь и уходит в закат, не дождется. Мало того, нам и без него прекрасно жилось. Да, я не обладаю магией, но потихоньку бы справилась и с ремонтом, и с огородом, да и окрестности бы обошла. И от гнуса этого магического научилась бы отбиваться. Ради дочки». Я поднялась и отряхнула колени. Платье на мне ужасное, все в пятнах и с разрезами. Не хотелось бы в таком наряде перед мужчиной появиться. Стоп, это не мужчина. Лицо мужского пола, которое бросило дочь на растерзание жутким монстром, а само где-то развлекалось. Нет, нехорошо строить догадки. Я и так уже окружила себя и Аниту домыслами. Надо выяснить у малышки, как все произошло, чтобы было чем оперировать в серьезном разговоре с этим перебежчиком. «Поможешь мне в огороде?» — с улыбкой предложила девочке. «Пошли скорее!» — воссияло это неугомонное и неутомимое сокровище. Я отметила, что она не очень переживает за отца, но снова осадила себя, запретив пока делать выводы. Нужно помнить, что девочка считает своего отца сильным и непобедимым. Я повела крошку к выходу, но остановилась. Закрыв глаза, прошептала: «Святые пингвинята!» Посмотрела на девочку и подтолкнула к выходу. «Иди пока возьми поющие культяпки, а я скоро». Развернувшись, вернулась к мужчине и, подхватив его за плечи, поволокла кучи сена. Уложив, вытерла со лба пот и проворчала. «Где бы ни летал этот кукух, питался явно не картошкой фри. Жаль, не умею игнорировать призывы совести к первой медицинской помощи». Отвязала с шеи платок, который надевала на огороде. Платком это было назвать трудно. Просто треугольный лоскут. Но выбора не было. Намочив его в кувшине с водой, которую приготовила на случай, если ночью захочется пить, приложила к шишке. Отряхнув руки, с чувством выполненного долга вышла в залитый солнцем двор. Анита уже копалась на небольшом огороженном участке. Девочка помахала мне маленькой культяпкой, одной из двух, которые удалось сделать из куска поющего металла. Не зря же граф Офигейра выбивал его из пола подвала. Освободив пластину от остатков камня, я попросила Януария разрезать почти идеальный треугольник на две части. А сгибал их рыцарь под моим чутким руководством. Он точно заслужил себе новый гроб или хотя бы заглушку на место, где должна быть голова. А то каждый вечер приходится вынимать из него мусор. Интересно, как бы безголовый рыцарь отнесся к крышке из поющего металла? Практически плеер другого мира. Подхватив с земли вторую культяпку, я не отказала себе в удовольствии легонько стукнуть ею об инструмент Аниты. Раздалась приятная мелодия. Будто заиграл уникальный оркестр, состоящий исключительно из металлических треугольников. Звонкий и вибрирующий звук поднимал настроение так, что хотелось петь. Я принялась мурлыкать первую вспомнившуюся песенку, а Анита подпевала мне, не зная слов, пам-пам. И нам было весело работать вместе. Зачем вернулся тот человек? Вздохнув, я все же приступила к разговору. «Почему ты думала, что папа не вернется? Он это сказал?» «Нет», — помотала она головой и вытерла рукавом нос. «Но его не было очень долго, поэтому я начала искать маму». У меня слезы к глазам подступили, но я постаралась успокоиться. Не время поддаваться эмоциям. И как долго его не было? 3, 5... Начала загибать пальцы девочка. Я же рыхлила землю и нетерпеливо посматривала на нее. Анита махнула кулачком. «Точно! 5 месяцев!» Я промолчала, сдерживая резкие слова. «Бросить малышку одну почти на полгода! Да его родительских прав надо лишить!» «Нет, сначала нужно выяснить, что случилось. Может, есть смягчающие обстоятельства?» «Так какие могут быть обстоятельства?» Возмущалась про себя. «Даже если не мог вернуться сам, нужно было послать кого-нибудь присмотреть за ребенком». «А ты знаешь, куда он уходил?» Все же спросила у малышки. Она как-то странно на меня глянула и принялась активнее мотыжить землю. «Снова играем в молчанку?» «Ну уж нет. Больше я на это не куплюсь. Девочка что-то знает, но говорить об этом ей неприятно или страшно. Если так, мне тем более стоит знать». «Анита», — мягко позвала я. Но она поднялась и, увидев нежащегося на солнышке Вальдемара, побежала к нему. Я же осталась и, сажая клубни проросшей картошки в подготовленную землю, размышляла, каким образом я могу узнать то, что меня интересует. Не говорит дочь, спросим у папы. Выпрямившись, я размяла ноющую поясницу. Подлетел Януарий, и я вымыла руки под струей воды, льющейся из удерживаемого им кувшина. Поблагодарив довольное привидение, решительно пошла к сеновалу. если не впал в кому, то горе-отец должен был уже прийти в себя. Вот только внутри было пусто.